Глава 7. «Ха-ха! 30 камней выиграл, а? Бездомный молодец!» «Снова выиграл!» «Черт, он как собака устал! В этот раз точно должен был сдохнуть!» Сегодняшний вечер действительно был скрашен весельем. В зале ранговых сражений гудела толпа, и особо предприимчивый парень даже устроил тотализатор, который мгновенно получил интерес и только усилил эту маленькую бурю. Сильнейшим студентам академии до бездомного отродья не было никакого дела. Они сами собой были заняты, и, естественно, на это событие тоже не явились. Но вот второй эшелон, те, кто был поглупее и помладше, те проявляли к нему болезненный и иногда нездоровый интерес, и потому появление этого парня в зоне боев быстро привлекло внимание. Разволосая девочка просто закинула его сюда и вынудила драться, не позволила убегать, поставила его перед фактом, он просто был вынужден ей подчиняться. Да и желания сопротивляться ей у него не возникло, он слепо пришел за ней, отбросив в сторону вообще все эмоции. Он даже не понял, как именно провел первый бой. Противник оказался так слаб и так сильно его недооценил, что он просто не запомнил, как именно выиграл. На одних инстинктах стоял, без мыслей в голове, без эмоций, словно бездушный, созданный кем-то пустотелый механизм. С того разговора он вообще практически ничего не понимал. «Слабаки дерутся, чего вы такой шум подняли?» Эта шумиха правда была немного нездоровой. Все больше людей приходило посмотреть, и все как один смотрели на измазанного черт его знает в чем бездомного. Видели его на полу, восстанавливающего силы. «С чего это он крутым себя почувствовал?» Со всех сторон были слышны насмешки, но он не замечал их, не реагировал. Впервые его ничего из этого не могло достичь. «Эй, придурок! Мало получил сегодня!» Раздался недалеко очень знакомый для него голос. «О!» Но даже сейчас он даже бровью не повел. Вместо него розоволосая девчонка оживилась, словно только этих троих все это время и ждала. «Толстяк, раз уж пришел, то ты будешь следующим?» «Ха!» — усмехнулся вошедший. «Я драться должен. С этим слабаком?» «Что?» — улыбнулась та. «Обосрался?» «Да это смешно!» Между ними была огромная разница. Даже если толстяк был в самом низу списка, он все еще был намного сильнее, чем этот бездомный. Он уже давно ступени физического бедствия, 7-й, достиг. Он был почти на пике уровня, а бездомный даже границы этого этапа не достиг. Между ними была огромная разница. Но толстяк слышал, что бездомный только что уже победил кого-то. «Иди в комнату», — ухмыльнулась девочка, и безвольная кукла на полу послушно встала на ноги. Отправилась ждать своего оппонента, как натренированный ручной щенок. 30 кристаллов на толстяка! 10 на бездомного!» «Черт!» — оскалился тот, оказавшись в окружении. Он просто зашел посмотреть, а его в такую позицию поставили. Уже ставки на его бой делали. Он не хотел позориться. «Я это тебе припомню!» — бросил он в лицо улыбающейся зачинщице беспорядка. С угрюмым лицом и тяжелым сердцем поддался напору толпы и послушно пошел в соседнюю комнату. Табличка на стене тут же вспыхнула, объявив состязание. Рейтинговый бой на самом низу списка. Обычно такие бои даже не проводятся и тем более не имеют интереса у зрителей. Но тут просто какой-то хаос начался. «Ублюдок! Не могу поверить, что ты затащил меня сюда у всех на глазах!» — выплюнул толстяк, оказавшись в белой комнате. Это был особый зал для боев. Особое пространство, очень похожее на навык демонического лорда. Арена душ, где можно было биться насмерть, не получая увечий реальному телу. Без стен и потолка это была огромная арена с матовым белым полом. Бойцы любой силы могли разгуляться в этой комнате всласть. «Ну и ладно. Я буду медленно пытать тебя, пока ты не станешь молить о пощаде». Все его тело дрогнуло после этих слов. Толстяк и так был очень высоким и большим, а через мгновение еще сильнее раздулся. Вспух, как утопленник, и так же, как поднятый из воды мертвец, стал истекать мерзкой жижей, очень похожей на прозрачные сопли. «Фу!» Снаружи за боем наблюдало много людей, и большинство девочек тут же скривились, только увидев это. «Ясно, чего он драться не хотел. Он как урод выглядит. Отвратительно!» Бездумный не знал о реакции толпы на его противника. Он просто смотрел на него и никаких эмоций не выказывал. Он вообще о нем не думал, не оценивал внешний вид. Он словно сломался, думая о том, как победить его. «Сдохни!» — рявкнул толстяк, выбросив руку. Его ладонь больше на расплавленный студень походила, и его движение выбросило вперед сотню маленьких капель, разлетевшихся в стороны, словно стальная шрапнель. Бездомный тут же ушел в сторону. Повернулся боком, чтобы к минимуму свести ущерб. Но даже так парочка капель ободрала кожу, оставив за собой окровавленный ожог. Одна из них чиркнула по щеке, сорвав кусок плоти, угодя она в руку и просто бы вырвала сустав. Едва сделав выпад, толстяк подался вперед. Еще секунду назад, стоя на ногах, он тут же растекся лужей, оставив человекоподобной только верхнюю половину тела. Ну а бездомный, проведя пальцем по разодранной щеке, дернул этой рукой вперед, выбросив перед собой несколько капель своей крови. Незначительное действие. Мало кто снаружи его оценил, и лишь единицы заметили, что эти капли смешались с приближающейся к нему лужей, вспыхнув перед этим голубым светом. «Ты готов страдать?» Толстяк был очень силен. Он на ступень превосходил бездомного, и тому просто физически было сложно убежать от него. Но он даже не пытался это сделать. Раздувшийся слизень приблизился к нему и вновь воссоздал из своего тела образ толстяка. Ну а бездомный тут же, только увидев его, просто в этого толстяка плюнул. «Ах ты!» — заревел тот, утратив контроль. Этот плевок также упал на его тело и растворился в нем. Это было ужасное унижение на глазах у всех. Все его тело бросилось вперед хищной волной, захлестнуло бездомного, словно морской прибой, и тут же поглотило. «А-а-а!» Все наблюдатели в то же мгновение услышали громкий, жалкий вой. Но вопль не бездомного, толстяка. Едва эта жижа окутала тело предполагаемой жертвы, бездомный просто вцепился в нее зубами. Схватил слизня, словно дикий зверь, укусил мерзкую жижу, и по прозрачному телу толстяка тут же прошла молния из голубой силы. Ее отчетливо было видно. Эта энергия окрасила его тело. Весь студень стремительно посинел, и сам толстяк ощутил боль, тут же отпрянув в сторону. Вновь воссоздал свое тело. Собрался воедино, а бездомный бросился к нему, впервые по-настоящему атаковав. У него не было оружия, он только кулак сложил и со всего маху зарядил им прямо в живот этой желеобразной массе. Намерение меча и силы его духа собрались вместе, вновь поразив студень. Вновь все наблюдатели четко увидели, как эта злая сила проходит по телу толстяка. Он вновь был вынужден отшатнуться назад. Он пропустил удар, но больше не злился. Вместо этого он ощутил дрожь. Дрожь его силы. Его энергия в теле текла так медленно, что он почти утратил контроль над собственным духом. Он больше не мог нормально поддерживать форму. Его сознание покрылось пеленой тумана. Его голова стала раскалываться от резкой острой боли, буквально разрывающей виски. «Что ты сделал?» — прошипел он, покачиваясь из стороны в сторону. «Ублюдок!» Увидев шанс и решив, что это возможность закончить поединок, бездомный снова бросился вперед. Со всей скоростью набросился на противника, желая его атаковать, вложил в бросок все, что у него было. Ну а толстяк, в это время увидев удар, выгнул свое туловище в обратном от удара направлении. Не подставился под кулак, не сдвигал ноги. Вынудил врага подойти недостаточно близко и подался назад, пользуясь отсутствием у врага нормального оружия. Его тело расступилось в стороны и обогнуло бездомного, практически заключив его в голубую полусферу. А затем, через мгновение, тонкий лучик, теперь уже голубоватой жижи, выстрелил из слепой зоны, рубанув того прямо по обнаженной шее. Тонкий жгутик дрожащего и почти утратившего контроль над собой слизня прорубил горло бездомного и прошел через его тело насквозь, начисто срезал голову. Поражение. «Ха-а-а!» — раздался снаружи возглас удивления. Никто не ожидал такого стремительного и, что уж сказать, глупого конца. Большинство наблюдателей даже не сразу осознали, что этот бездомный на самом деле только что продул, хотя был так близок к победе. Да и что уж там, он тоже был сейчас весьма разочарован. А еще зол. Проиграл. Оказавшись в индивидуальной комнате для боев, Эрзан вышел с арены душ. Все еще чувствовал боль от перерубленной шеи, но думал сейчас вовсе не об этом. Посмотрел на руки, дрожащие после горячки боя, и понял, что он просто болван. Так близко было. Совсем чуть-чуть. Не хватило. Он ведь хороший темп задал. Так хорошо начал, почти победил противника. Его дух на три головы превосходил этого слизня. Даже с разрывом в целую ступень духовной силы он мог легко победить его. Ему опыта не хватило. Боевых навыков, умений предугадывать действия противника. Он так легко попался. Подумал, что уже вот-вот победит, и его тут же прихлопнули, как муху, которая сама в огонь залетела. Это же было так глупо. «Если бы меня больше тренировали...» — прошепел он, злясь на себя. «Нет». И тут же осекся. В его памяти тут же вспыхнули сотни упреков, полученных от отца. Не будь он таким тупым раньше, сейчас бы играючи этого ублюдка избил. Ему абсолютно всего хватило. И силы духа хватило. И его качества. Даже разрыв в силе он мог бы легко преодолеть. Навыков не хватило. Ему не хватило навыков воина, которые постигаются суровой, каждодневной практикой. «Если бы я тогда послушал отца...» — причитал он, поднимаясь с места и покидая комнату. «Сколько времени потерял...» — выругался он, открывая дверь. «Чем я всю жизнь занимался?» «Проклятье!» Вышел за дверь. В общий зал вернулся, ожидая вновь услышать насмешки, ожидая вновь услышать о том, какой он на самом деле неудачник. Вот только снаружи было абсолютно тихо. Почти 50 пар глаз смотрели на него, и мало кто хотел над этим бездомным посмеяться. Было смешно, когда они смотрели за слабаком, едва-едва достигшим ступени физического доминирования, 6-й. Он был просто мусором, слабейшим из всех собравшихся здесь. Делать ставки, улюлюкать было весело. Смотреть на дурачка, которого без сомнений просто безжалостно побьют, смешно. Вот только слабак на этой ступени за пару ударов, практически лишивший практика, на ступени физического бедствия возможности сопротивляться, это было вовсе не смешно. Тем более не смешно, что это уже второй бой. И первый бой он вообще выиграл. Это значило, что он стабильно может сражаться с теми, кто превосходит его уровень. Все здесь встретили его, но посмотрели по-новому. Видели там не ничтожество, не какого-то испачканного в яичном желтке слабака, конкурента. Они видели перед собой соперника, который точно в будущем будет претендовать на их ресурсы. Никто из зевак не мог сражаться с противником на целую ступень выше. Это было невозможно. Никто из них не смог бы сделать такой подвиг. Стоит им подождать немного, и этот бездомный нарастит уровень. В стенах Академии это было не так сложно. Тут все для этого было под рукой. Прорвется на другую ступень, и что тогда? Он станет сильнейшим здесь? Почти 90% из тех, кто был в комнате, были примерно на том же уровне, что и этот толстяк. Значит ли это, что без превосходства в ступень они от двух ударов тут же контроль над собственной силой потеряют? Им нужно будет победить его, не пропустив и оплеухи? Такое вообще возможно провернуть в борьбе с равным противником? Он был не просто соперником. Он был опасным врагом, который после одного прорыва уже легко прыгнет с низов по меньшей мере на середину рейтинга. А что потом будет? Кто его знает? Ясно только, что этот бездомный появился в Академии вовсе не случайно. «Ты ведь все понял, да?» Улыбнулась розоволосая девочка, смотря на напряженную толпу и ошалевшего бездомного. На мальчишку, который впервые осознал, что может, и чего ему на самом деле чертовски не хватает. На мальчишку, который впервые на самом деле получил чье-то признание, заслужил уважение и чей-то затаенный страх, который впервые за жизнь осознал, что ничего ему просто по факту не положено, который впервые за всю жизнь только что что-то получил сам, заработал сам, заслужил своей собственной силой сам.